День 16. Память святого апостола Аристовула. Святой Аристовул был одним из 70 апостолов родом из Кипра. Он был братом святого апостола Варнава, также одного из 70. По вознесению Господа он проповедовал вместе с апостолом Павлом, учителем Вселенной, проходя по разным странам. Апостол Павел упоминает о нем в послании к римлянам, где говорит: «Целуйте сущие от Аристовула». Римлянам, глава 16, стих 10. То есть от дома или рода Аристовулова, так как некоторые из родственников Аристовула и Варнавы жили тогда в Риме. Когда Павел писал послание к римлянам, Аристовул в это время был вместе с Павлом. Почему Павел и написал в послании приветствие родственникам Аристовула от себя и от самого Аристовула? Когда святой Павел поставлял многих епископов, посылая их проповедовать слово истины по всем городам и странам, тогда он поставил епископом и Аристовула и послал его с проповедью в Британию, к людям неверующим и жестоким. Здесь Аристовул много потрудился в благовестии Христове и много пострадал от этих жестоких людей. Иногда его били без милости, иногда его влачили по улицам, поругаясь над ним. Одним словом, он принял от людей сих многие поругания и истязания, пока не просветил их благодатью Христовой и не научил их вере во Христа. Затем святый крестил их, построил им церковь, рукоположил пресвитеров и диаконов и скончался там. Память святого мученика Саввина. Город Гермополь в Египте был отечеством святого мученика Саввина, который был мужем славным во всей стране той и начальником в городе своем. По причине гонения, воздвигнутого на христиан царствования Диоклетиана, когда многие христиане были мучимы и умерщвляемы, святый Саввин оставил свой дом, власть и богатство и всех родных и тайно ушел из города Гермополя, укрываясь в одном отдаленном селении вместе с прочими христианами. Поселившись в небольшом доме, он проводил в посте и молитвах все дни и ночи. Служители же идолов весьма ревностно искали Саввина, князя Гермопольского, чтобы подвергнуть его мучениям, но нигде не находили его, о чем сильно скорбели. Один нищий, приходивший за милостынью к блаженному Саввину и получавший из рук его пищу и все потребное, взяв пример с Иуды-предателя, пришел к язычникам и сказал: «Что дадите мне, чтобы я показал вам того, кого вы ищете, Саввина?» Они дали ему 2 златицы. Затем пошли за ним. Дошли до того дома, где жил святый, окружили его и постучали в дверь. В это время со святым Саввином было 6 христиан. Подумав, что это пришел кто-либо из братьев, они открыли дверь дома. Тогда язычники быстро вошли в дом, взяли всех и связали. Святого же Саввина связали особенно крепко, 2 тяжелыми цепями, и затем привели его на суд к гегемону той области именем Ариану. Святый Саввин был долгое время расспрашиваем на суде и много раз принуждаем к принесению жертвы идолам, но он не отвергся Христа. Вследствие этого он был мучим еще более жестоко, был терзаем острым железом, жгом огнем. Наконец святый был потоплен в реке. Таким образом святый окончил свой подвиг и отошел подвигоположнику Христу, чтобы принять от него венец победы. Вместе с ним были мучимы и прочие шесть христиан, взятые с ним, и они награждены были от Господа на небесе одинаковой с Савином славой. Страдания святых мучеников Трофима и Фала. В городе Лаодикии, не в том, что находится в Сирии, но в находящемся в Карии, между малоазийскими реками Ликосом и Меандром, было два священника, брата по плоти, Трофим и Фал. Родом они были из Карии, города Стратоника. Тот и другой были твердыми в вере мужами и проповедниками Слова Божия. Желая обратить на путь спасения души заблудших, они спорили с еленами и неустанно укоряли их нечестие. Однажды нечестивые идолопоклонники, не стерпя обличений святых, взяли их обоих и заключили в узы. В то время в царствовании Диоклетиана и Максимиана в Карию прибыл Егемон Асклепиодот и поселился в городе, называемом Бофор, находящемся недалеко от Лаодикии. Начальник воинской стражи в Лаодикии послал сказать Егемону о двух взятых под стражу христианских священников и спрашивал, как с ними поступить. Он получил ответ: побить обоих камнями. Когда же святые мученики Трофим и Фал были выведены на убиение, их окружили христиане и защищали от камней, так что ни один камень, пущенный в них, не повредил им. Наоборот, бросавшие камни против своей воли поражали ими сами себя. Трудясь бесплодно долгое время, изнемогшие мучители окончили метать камни. Узнав об этом, начальник воинской стражи отпустил обоих святых. Они же продолжали учить всех небоязненно вере Христовой и обличать неверие еленов. Спустя некоторое время градоначальники опять взяли их под стражу и отправили к Егемону в город Бофор, сказав при сём: «Этих людей мы, по повелению твоему, били камнями, но камни не прикоснулись им, поэтому мы отсылаем их к тебе». Егемон приказал повесить святых и терзать без милосердия тело их острым железом. Будучи мучимы, они взывали громким голосом: «Мы христиане, мы не поклонимся идолам и не послушаем нечестивого повеления царей земных». После всех этих мучений Егемон осудил их на распятие, сказав: «Пусть они будут распяты, как и тот обольститель, в которого они веруют». Затем святые были изведены из города на место, где им были уготованы кресты. Шли же они с радостью, благодаря и восхваляя Бога за то, что Он сподобляет их умереть такою смертью и через это уподобляет страдания их пречистым страстям и распятию Господа Иисуса. За ними следовало множество народа, мужей и жен, хотевших видеть их кончину. Когда же они были приведены ко крестам, некоторые из христиан принесли им немного пищи и упрашивали их вкусить ее. Не желая огорчить просивших, они вкусили немного из принесенного, остальное же раздали окружавшим их. Затем они были пригвождены железными гвоздями к крестам и распяты по подобию Господа Иисуса. Вися на кресте, они много говорили к народу, уча его познанию Бога и святой вере. После того поднялся плач и вопль в народе. Одни укоряли Егемона за жестокосердие, за то, что неповинных ни в чем мужей он предал такой лютой смерти. Другие же взывали: «Слава тебе, Боже, потому что сила Иисусова засвидетельствовала себя и в наши времена». Некая женщина-иудеянка поклонилась святым, висящим на кресте, и воскликнула: «Блаженна, матери, родивший людей сих. Здесь же стояла и матерь их, с мужеством взиравшая на страдания двух сыновей своих. Многие из числа предстоящих собирали каплющую от святых их честную кровь, причем одни омочали в крови сей свои платки, а другие — перстни для исцеления своих болезней, душевных и телесных. Мученики же Христовы, Трофим и Фал, помолившись Богу, предали ему свои святые души месяца марта в 16-й день. Для погребения их верные приготовили чистые плащаницы и благовонные ароматы. На место мучений пришел и страж темничный, поклонившийся мученикам Христовым, исповедал пред всем народом, что видел двух святых мучеников, восходящих на небо, и трех ангелов, сопровождавших их и беседовавших с ними. После того народ отправился к Егемону и просил его, чтобы он приказал снять с крестов святые тела мучеников и разрешил предать их погребению. Егемон, выслушав эту просьбу, сначала разгневался и велел воинам своим бить пришедших, но спустя некоторое время успокоился и сказал, что кто хочет, может взять тела умерших. После того святые были сняты со креста и положены в новом гробе. При этом между христианами возник спор о том, в каком месте предать честному погребению сии святые тела. Одни хотели здесь, другие там. Наступил вечер. Народ не отходил от телес святых мучеников, но всю ночь пробыл около них с возжженными свечами и псалмопением. Когда наступило утро, жена Егемона принесла благовония и ароматы и возлила их на тела святых мучеников. Затем она положила в гроб драгоценный покров и сказала во всеуслышание: «Я в эту ночь видела во сне мужей сих, посланных Богом вместе с ангелами наказать мужа его за неповинное убиение сих страдальцев». Многое другое говорила она, укоряя своего мужа за жестокость и немилосердие. Мать же святых мучеников и два честных мужа, Зосима и Артемий, сограждане святых мучеников взяли честный гроб со святыми телами их и принесли его в город Стратоник, где и погребли святых с честью. Между тем приближался день, в который нечестивые идолопоклонники праздновали рождение Диоклетианова. Егемон, придя в Ладикию, устроил здесь большое торжество в честь своего нечестивого царя. Но его внезапно постигло наказание Божие за неповинно пролитую кровь святых мучеников. Он вдруг упал на землю и метался, как бесноватый, трепеща всеми членами своими. Все бывшие здесь, видевшие это, исполнились великого страха. Егемон же взывал: «Где бог Зевс? Где бог Ираклий? Где бог Гермес? Где прочие боги и богини? Пусть придут и помогут мне! Напрасно я поклонялся им! Вот предаюсь я теперь огню вечному, посылаемую от живущего на небесах Бога и рабов его, Трофима и Фала». Говоря это, он кричал громким голосом, так что везде был слышен вопль его. От тяжести своих мучений он стал рвать зубами свое тело и кусать язык, и, мучаясь так, испустил свою окаянную душу. Мучитель с горьким плачем отошел к нечестивым богам своим, чтобы мучиться в аде. Святые же мученики Трофим и Фал с радостью отошли к Господу и Богу своему, чтобы вечно царствовать на небесах, предстоя пресветлому престолу Отца и Сына и Святаго Духа. Богу же слава во веки. Аминь. Память святого мученика Папы. Святой Папа был родом из лаокоонского города Ларанды и жил в царствовании императора Максимиана. За исповедание Христовой веры он был предан на страдания в родном своем городе, затем же Диокесарии и, наконец, в Селевкии Саврийской. Он был бит розгами, терзаем железными когтями, прошел длинный путь в сапогах с железными гвоздями и кончил свою жизнь, привязанный к дереву. В тот же день память святого мученика Юлиана Анназаврийского, пострадавшего в Антиохии в царствовании Максимиана в III веке. В тот же день память святого священномученика Александра, папы Римского, сожженного в пищи по повелению императора Адриана в 119 году 3 мая. В тот же день представление святого Серапиона, архиепископа Новгородского, в 1516 году. Примечание. Кипр. Остров в северо-восточной части Средиземного моря. Под Британию следует разуметь Сицилийские острова и Корнуоллис. Обитателями Британии были кельты, люди суровые, воинственные. Некоторые полагают, что сей святой Арестовол был отцом святых апостолов Иакова и Иоанна и носил прозвище Зеведей, но это едва ли правильно. Вероятнее всего, что сей святой Арестовол происходил из Кипра, имел братом своим Варнаву и был иной, чем отец Иакова и Иоанна, который назывался Зеведеем. Это было не прозвище его, а подлинным именем. Златица – вообще золотая монета неопределенной ценности. Святый мученик Савин был потоплен в реке Нил. Смерть его последовала в 287 году. Корея – малазийская провинция, граничащая на севере с Лидией, на востоке с Фригией. Зевс или Юпитер почитался у греков и римлян главным богом, отцом богов и людей, повелителем неба и земли, грома и молнии, ветров и дождей. Ираклий или Геракл – Геркулес, бог, обладавший, по мнению язычников, большой физическую силою и совершивший, как повествует греческая мифология, множество разного рода подвигов, вроде победы над Кефиронским львом и тому подобное. Гермес или Меркурий – языческий бог, по сказанию греческой мифологии, сын Зевса и Майи, дочери Атланта, рожденный на Аркадской горе Келлене. Отличительной чертой его в греческой мифологии является его хитрость и изворотливость. Святые мученики Трофим и Фал скончались около 300 года.